Они были так пышны и прекрасны, что нельзя было от них оторвать глаз. «Встань здесь», — сказал Рекс Доре и поставил ее посредине аллеи между двумя рядами деревьев. «Теперь смотри вдоль аллеи». Это было так красиво, что казалось, будто смотришь в сердце розы, но при виде этой красоты Дора почувствовала себя еще более несчастной. Кругом было столько счастья, она одна была несчастна. Она отвела глаза от миндальных деревьев и взглянула на Рекса. Он серьезно встретил ее взгляд и не стал спрашивать, а просто, помолчав, подошел к ней, взял под руку и сказал: «Этот хаос красок немного слепит глаза». Он довел ее до дома, и у порога они расстались. Ночью пронеслась буря. Дора слушала, как она бушевала, а потом все стихло, она вышла освежиться. Дора очутилась, как ей показалось, в совершенно незнакомой части сада, перед аллеей обнаженных качающихся деревьев. Но ведь позади был сад из роз, а это разве не миндальные деревья в своем роскошном цвету? Она подняла голову, на голых ветках висело несколько лепестков. Один случайно оторвался и упал вниз, как бледная слеза. Часть вторая. Глава 14. «Перемена была полезна», — сказал Тони. «Как вы думаете, Джи?» «Я говорила это уже 3 года назад», — ответила Джи. «Но тогда мне сказали, что Дора не соглашается. И, конечно, она не могла быть согласна, так как это было бы для ее пользы, а она еще слишком молода, чтобы считаться с пользой. Это я тоже говорила». «Так надо это сделать теперь», — мрачно заявил Тони. «Я больше не могу оставаться в этой обстановке. Дом стал похож на морг. Пемброк уехал, Рекса нет, и мы остались вдвоем с Дорой. А она или охотится, или упражняется в пении. Когда же не занята ни тем, ни другим, она молчит». Он помолчал минутку, а потом выпалил: «Проклятый пан!» «Не так громко, просто проклятый будет столь же действительно». Тони повернулся к Джи и пристально посмотрел ей в глаза. «Как вы думаете, интересуется ли она им еще?» Джи вздохнула и стала нетерпеливо похлопывать по палке для ходьбы своими тонкими украшенными кольцами пальцами. «Трудно судить молодость», — сказала она наконец. «Мне кажется, она интересуется им, но не до такой степени, как раньше. Даже 18 лет нельзя вечно пылать, как в лихорадке. Но, с другой стороны, именно в этом возрасте страсть не может угаснуть. Только теперь предмет ее страсти уже не пан. Вместо него осталась лишь память о нем. А за ней горит огонь, который просвечивает так ярко, что заслоняет образ его самого. Молодость никогда не помнит, но вместе с тем никогда не забывает. Обрати внимание, тут есть разница. Юность легко выбрасывает из своей памяти то, до чего ей нет дела, и с дьявольским упрямством цепляется за главный факт. Она безгранично верит в слова «никогда» и «вечно», как будто они соответствуют действительности, а не являются просто сентиментальным парадоксом. Да, заставь ее переменить место, она так прекрасна. В ней столько жизни, ей это принесет пользу. Мы были глупы, что верили в целебную силу времени. Время редко исцеляет настоящих влюбленных. Наоборот, они начинают сами любоваться своей верностью. Пусть это будут не кальфаксы или окемптомы и все те, кто постоянно около нее, а другие, которых она совсем не знает. Музыка и охота лишь в виде отдыха, но они не могут быть целью жизни. «Гермиона возьмет ее к себе», — угрюмо сказал Тони, подразумевая свою сестру. Он сказал это таким голосом, как будто возвещал о каком-нибудь бедствии.